из письма Бориса Левандовского в Лодоку Шпитовскому. Рыбнинск, 30 мая 2017 года. У меня плохие новости. Наши надежды на камень не оправдались, он был пуст. Более того, он оказался цельным, без какой-либо ниши внутри. Разбить все шесть за один раз невозможно. Я все больше задумываюсь о том, что в письмах моего деда не было никакой тайны, или же расчеты оказались ошибочными. Но на всякий случай прошу еще раз проверить все имеющиеся данные. Возможно, мы чего-то не учитываем. Не исключаю, что та деталь, о которой я уже писал вам, является ключом к разгадке. Тем более, что после вчерашнего инцидента я под подозрением у местной полиции, и мне приказано не покидать город. Надеюсь, мне удалось ввести их в заблуждение, подбросив парочку фальшивых улик. Но должен же я утереть нос этому следователю, который слишком много внимания уделяет одной милой пани. Вторая неприятная новость. Подтвердились мои опасения, что кто-то идет по нашим следам. Но вот цель этих людей пока остается для меня загадкой.